Глава 17. Какое-то время я отказываюсь понимать, что происходит. Просто стою у кровати и смотрю на пятно. Лишь через несколько мгновений, задыхаясь, судорожно делаю вдох и падаю на колени, обхватив голову руками. Рядом вертится Райли и тычет холодным носом мне в руки. Мне нечего ему дать, у меня ничего нет. Только пустота. Минут через 10 прихожу в себя и срываю с кровати простыню. Грудь разрывают рыдания. Воздух наполняется громкими воплями. Лицо становится липким от пота и слез. Бросаю простыню в корзину для белья и, подхватив ее, подхожу к окну. Меня приветствует прекрасное рождественское утро. Пейзаж напоминает картину Нормана Рокуэлла. Жаль, что я не могу оценить всю эту красоту. Душа моя, как и чрево мое, пуста. Весь долгий день Рождества я проживаю как под анестезией. Эмма и Тревор очарованы моим новым питомцем, и втроем любая игра кажется веселее. Я же взираю на мир равнодушно. Ни веселье, ни вкусная еда не зарождают во мне ответного восторга. Кэтрин кладет себе по одному кусочку с каждого блюда, в то время как другие едят с большим аппетитом. Потеря несуществовавшего ребенка мысленно возвращает меня к кончине мамы, и я вновь скорблю о ее смерти. Третий раз за вечер я поднимаюсь наверх и брызгаю в лицо холодной водой, чтобы хоть немного прийти в себя. Я мечтала об этом ребенке, была уверена, что он есть, и мама, она должна быть рядом, черт возьми, она всегда обожала праздники. Неужели она не заслужила прожить еще одно Рождество? В прошлом году этот праздник был традиционно веселым, ведь мы даже не представляли, что ждет нас в будущем. Если бы я только знала, что это мое последнее Рождество с мамой, я бы подарила ей нечто особенное, что навсегда осталось бы в ее сердце, а не электрогриль Уильямс Сонома. Но даже при виде него лицо мамы засветилось счастьем, словно она всю жизнь ждала именно такого подарка. Помню, как она крепко обняла меня и прошептала: «Ты умеешь меня порадовать, дорогая моя девочка». Воспоминания вырываются из меня и проливаются потоком слез. Мне очень нужна сейчас мамина поддержка. Я могла бы рассказать ей о ребенке, которого потеряла, так и не обретя. Мама успокоила бы меня. Обязательно сказала, что в жизни еще будут солнечные дни. «Брэд!» — слышу я голос Джоада за дверью. «Эй, Брэд! Ты здесь?» «Да», — отвечаю я с трудом, делая вдох. «Тебе звонят». Поднимаюсь с холодного пола и утираю нос. «Интересно, кто это может быть? С Кэрри я болтала минут 20 вчера вечером. Видимо, это Брэд?» «Беспокоится, как у меня дела. Или решил извиниться за свое распущенное поведение. Выхожу из ванной комнаты и иду по коридору, где меня уже ждет Тревор с трубкой в руках. «Слушаю», — произношу я, и, не удержавшись, треплю племянника по голове. «Брэд?» — голос незнакомый. «Да?» Пауза слишком долгая, и я решаю, что звонок прервался. «Слушаю вас», — повторяю я. Мужской голос, срывающийся от волнения, наконец продолжает: «Это Джон Мэнсон».